Глава 28. Прошедшее несовершенное. Для Дилейни все это было дико. Шли недели, но она продолжала пребывать в растерянности и оцепенении. Она как лунатик ходила на работу и постоянно слышала восхваления в адрес Холстейн, которая приписывала себе все заслуги по созданию дружка, хотя пару раз все же упомянула о ценном вкладе Уэса. Как-то в субботу от Уэса прилетело сообщение: «Давай навестим мою маму, встретимся в Эль-Торо». Дилейни доехала на метро до Мишн-Дистрикт и, выходя на 16-й улице, увидела Уэса наверху эскалатора. То, как он явно не случайно перехватил ее по дороге, да еще и надел соломенную шляпу с широкими полями, свидетельствовало, что встреча с мамой была лишь предлогом. Он улыбнулся, мимоходом поздоровался и выдал ей такую же шляпу, только с маленькими якорьками. В этом районе покрытие камер было средним, но Дилей не понимала, почему Уэс предпринимает такие меры. Она молча пошла за ним и быстро догадалась, что они направляются в Троктаун. Троктаун состоял всего из 16 кварталов. Наверное, именно такими были города в прошлом, но на самом деле Дилейни было не с чем сравнивать. Она переехала в Калифорнию лишь несколько лет назад. У шлагбаума, перегораживающего узкую аллею, их встретил пожилой трок в белом жилете. Дилейни и Уэс молча достали свои телефоны и отдали ему. Трок положил их в пакет и запер в шкафчике. «Добро пожаловать», — сказал он, наконец улыбнувшись. «Я Джеки. Вам что-то подсказать?» Он протянул им плохо отпечатанную брошюрку с картой на задней обложке. «Где почта?» — спросил Уэс. Джеки показал им, как пройти к единственному почтовому отделению в Троктауне на перекрестке 16-й и Брайант. Они шли по аллее, пока не выбрались на более открытое пространство, где в нос ударила тяжелая волна самых разнообразных запахов. Смесь нагретого солнцем мусора и застарелой вони мочи, фекалий, специй, жареного мяса, человеческого пота, сигаретного дыма. Вокруг мельтешила пестрая толпа хиппи, анархистов и прочих отщепенцев и чудиков, а также тех, кто просто не мог себе позволить жить где-то еще. Половину домов превратили в коммуны, но люди ютились везде — в крытых двориках, гаражах, на чердаках. Здесь царили скученность и хаос. Бродячая собака пробежала мимо них, обернулась, словно оценивая, не перепадет ли ей что-нибудь. Дилейни перешагнула через разложенные на тротуаре старые книжки в мягких обложках, расписанные вручную платки и какие-то картинки с блестками. «Меняю на твою шляпу», — предложила сидящую у развала женщина. «Сатый! Сатый!» — кричал лысый мужчина, угрожающе размахивая куриными шашлычками. Тонкие деревянные шампуры были первыми острыми предметами, которые Дилейни видела за много месяцев. «Прости за эти шпионские игры», — сказал Уэс. «Вот», — он протянул ей письмо от Агарвал. Дилейни сунула конверт в карман. «Тебе надо завести ячейку на почте. Пусть твои письма приходят сюда. Не стоит получать их в хижине». Они проводили взглядом мужчину лет 30, который пронесся мимо на велосипеде, не держась за руль. На нем не было шлема, черные волосы развивались по ветру, и он казался самым свободным человеком в мире. «За дружка тоже прости», — сказал Уэс. «Я честно думал, что это будет последней каплей. Тот самый утес, с которого все полетит в бездну». Уличный оркестр играл рапсодию в стиле блюз. Играл хорошо, очень хорошо. И никто это не записывал. Дилейни ощутила приступ паники от мысли, что эту прекрасную музыку услышит только несколько десятков людей поблизости, что она не будет зафиксирована и исчезнет навеки. «Дил!» — окликнул ее Уэс. Она очнулась и догнала его. «Может, получится переориентировать его на детей?» — предположила Дилейни. «Это единственный способ заставить применить какие-то меры. Устроить так, чтобы дети могли проверять через это приложение своих родителей. Ты что, не понимаешь? Половина пользователей дружка и так дети, в основном девочки. Родители только плечами пожимают, когда их детки накидываются друг на друга со все возрастающей яростью. Дилейния — это просто ужасно. А разводы? Точное количество выяснить невозможно, но их уже десятки тысяч за несколько недель. В течение года это приложение станет основным инструментом при найме в большинстве компаний. Уже появились приложения, которые обещают повысить ваши показатели в дружке. Психотерапевты уверяют, что могут научить изображать искренность. Один пластический хирург из Далласа заявил, что может исправить соответствующим образом ваше лицо. Он называет процедуру ремоделированием мимики. Посреди тротуара стояла лестница. Забравшийся на верхнюю ступеньку мужчина в дутой куртке изучал карниз старого склада. Что-то привлекло его внимание, он достал какой-то инструмент с выдвижной ручкой и стал тыкать им вверх. На тротуар упала крошечная камера. Он слез с лестницы, раздавил камеру ботинком и подобрал осколки. «Хочешь сувенир?» — спросил он, протягивая один осколок Дилейне. Она отказалась, и они двинулись дальше мимо склада, переоборудованного под квартиры. Из прорезанных в стенах окон слышалась гулкая партия бас-гитары. Откуда-то сверху, возможно, с чердака, доносились пронзительные голоса ссорящихся любовников. Навстречу прошел человек на ходулях, дымя косяком и кашляя. Из переулка внезапно появилась парочка, явно под кайфом. Им вслед отчаянно лаял лабрадор. Вдалеке кто-то запускал фейерверки, но во всем шуме Троктауна отсутствовал один звук. По крайней мере, пока они его не слышали. Здесь совершенно не было детских голосов. Закон запрещал детям жить в пещерах. Предполагалось, что дети здесь есть, что в Троктауне их, возможно, сотни, но сегодня их было не видно и не слышно. «А если так, — сказала Дилейни, — пусть дружок научится читать сообщения твоих друзей и искать все упоминания о тебе. Это будет настолько...» «Уже есть, — перебил ее Уэс. — Ты должна понять, над этим работают лучшие умы. А ИИ обучается и перенастраивается каждый час. Он собирает всю возможную информацию из всех источников. Язык тела на видео и фото. Он видит то, что ты сама никак не контролируешь. Это не старинный полиграф. Его невозможно научиться обманывать. Он улавливает такие мельчайшие изменения в твоем лице, которые нельзя сознательно подавить. А еще появилась новая характеристика. Дружок теперь измеряет не просто правду, а степень правдивости. Ты что-то говоришь, а приложение дает твоим словам численную оценку по шкале искренности. Что говорит Холстейн? Она счастлива. В компании давно не появлялось таких прибыльных идей. А как же стой плюс смотри, будь дом? Спросила Дилейни. Они не приносят денег, не то что дружок. Ты не представляешь, сколько они нашли способов монетизации. Бригада 40 из кожи вон лезет, разве что еще не вынула мозг Холстейн для изучения. Я тебе говорил, что они даже меня приглашают на некоторые совещания. В бригаду 40? Поразилась Дилейни. Ну, я, конечно, еще не член, пока. Но это интересно. Интересно? Это было все равно, как если бы Уэса позвали на встречу совбеза ООН. А он вел себя так, словно сосед пригласил его сыграть в футбольный симулятор. Они там все какие-то уж очень заумные. Постоянно трындят о прибылях и тут же о добродетели. Наверное, это все от Мэй пошло. У них в головах деньги, добро и прозрачность неразрывно связаны. Поэтому дружок — это высшее достижение, поскольку обнажает последние скрытые мысли, мотивы, частные мнения. Программа видит все. Если ты говоришь, что любишь что-то, а на самом деле нет, тебя призовут к ответу. Тут же. И оппонент не сможет ничего возразить. Да и что он может сказать? Что имеет право на ложь? На предательство? На двуличие? Дилейни смотрела на него с ужасом. «Я думала, это будет просто какая-то глупая игрушка. Как те приложения, в которых подростки рисуют друг другу смешные носы?» «Нет, дружок, это очередной этап очищения. Руководство просто повернуто на очищении. Мол, совершенствование нашего вида возможно только путем избавления от слабостей и отклонений. А те, кто не может приспособиться, пусть становятся жертвами естественного отбора. Все, кто чересчур дерзок или неосмотрителен, отбраковываются, и человеческий вид становится все более покорным. Сюда». Уэс втянул Дилейни в проулок, и они спрятались за мусорным баком. Мимо проехал полицейский робот-наблюдатель. Даже наиболее воинствующие троги не могли бороться с тем, что полиция посылала в их кварталы эти машины, которые снимали лица и записывали голоса. Робот остановился напротив проулка, блокируя выход. Дилейни зажала Уэсу рот, камера на крыше повертелась туда-сюда, но в конце концов робот поехал дальше. «О правительственных контрактах даже думать не хочу», — снова заговорил Уэс. «Но только представь, как это может использовать полиция, армия, а дипломатические переговоры, как их представить без скрытых мотивов, без утаиваний?» Из окна за баком свисал рукописный плакат «Будь вместе с нами, хватит совместности». Дилейни прищурилась, пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь стекло, и различила силуэт девочки, лет 5, не старше. Но тут появился другой силуэт и уволок девочку куда-то внутрь. «Да, кстати, я говорил тебе о моей теории насчет Стентона. Вообще-то она уже подтвердилась, но никто даже не заикается об этом. Он ушел в Huawei, чтобы их уничтожить, убедил делать более легкие и дешёвые телефоны. Их перестали покупать, курс акций рухнул, и телефоны вместе стали доминировать на рынке. Тогда он вернулся в компанию. Очень удобно. Это был настолько дьявольский план, что я почти зауважал его. Пошли». Они выбрались из проулка и вновь влились в толпу. Им пришлось увернуться от внушительной дамы верхом на не менее внушительном коне, который испугался людей, забавы ради стреляющих с крыши по дронам. Еще две дамы средних лет пронеслись мимо на роликах в направлении стихийного рынка развала. В каждом троговском районе был такой, где продавалась всякая запрещенка. Сигары, кожаные туфли, арахис, куклы Барби, сушеное бизонье мясо, бюсты Линкольна и Черчилля, презервативы из овечьей кожи. На входе тощий человек в красном атласном жилете продавал надувные шарики. Дилейни едва не купила один в виде панды. Она не видела настоящих надувных шариков с тех пор, как ей было 12. Они остановились у прилавка с последними оставшимися в мире газетами. Одно издание из Австрии, три из Германии, журнал кубинской диаспоры в США — и, конечно, целая витрина, посвященная Либерии, последнему государству трогов. Их пресса процветала, причем печаталась на английском. Один из крупных заголовков гласил: «Новый генеральный директор ВТО задумывается о масштабных антимонопольных мерах». Женщина за 40 в винтажном фартуке с большими карманами для мелочи внимательно осмотрела их и заключила: «Вы все равно не сможете пронести это в ваш кампус». И погнала их прочь движением руки, как будто смахивала пыль с каминной полки. «Посмотрели и проходите дальше». Дилейни с Уэсом смущенно поспешили прочь мимо чучела Мэй Холланд, свисавшего с электрических проводов. Через несколько шагов прямо посередине прохода был водружен реактивный снаряд времен Холодной войны, обезвреженный, но все равно жутковатый. Он был направлен в сторону Трежер-Айленда. Кто-то написал на корпусе думаем о тебе». «Мне надо присесть», — Делэйни плюхнулась на бордюр. «Как эта женщина поняла, что мы из вместе?» Уэс пожал плечами. «Я давно тут не был. Люди стали злее». Мимо них прошел пожилой мужчина с бумбоксом на плече, и громкий рэп, казалось, пронзал насквозь то, что осталось от его мозга. «Видела? Они выпустили твой оценщик красоты», — спросил Уэс. «Видела», — сказала Делэйни. Идея, которую Делэйни когда-то подкинула Алессандро, действительно превратилась в приложение под названием «Эрмоса». Красивая по-испански. Пользователям предлагалось загружать картины, фото, букеты и прочее, и самообучающийся алгоритм оценивал их по шкале от 0 до 1000, учитывая композицию, симметрию, гармонию цветов и еще несколько сотен характеристик. «Слышала про студентов-художников?» Она слышала. Все больше и больше студентов и выпускников художественных училищ и академий требовали, чтобы профессора пользовались приложением Эрмоса при выставлении оценок. «Требуем честности и объективности в красоте», — призывал быстро распространившийся лозунг. «Люди — это клубки противоречий», — настаивали студенты. «Они не могут определять, что красиво, а что нет». «Помнишь то британское шоу талантов? Там участников тоже теперь оценивает алгоритм Эрмосы». «Никто не хочет, чтобы его судили люди», — сказала Делэйни. «Это слишком болезненно». В бейсболе судей упразднили уже много лет назад, решив, что компьютеру проще отмечать страйки и болы. Потом последовали дайвинг, гимнастика, фигурное катание. Никто не протестовал. Субъективности не было места в спорте. «Может, пойдем?» — спросил Уэс. Делэйни встала, и они направились к выходу с рынка. «Как поживает Пиа?» — спросила Делэйни. Они прошли мимо столика с шубами из искусственного меха, пакетами на застежке, влажными салфетками и яйцами. Уэс скривился. «Так ты знаешь?» «Что знаю?» «Ну ты ведь спросила про нее после того, как всплыла тема Эрмосы, которая оценивает красоту». «Боже, да никакой связи!» Уэс посмотрел на Делэйни с подозрением. Он никогда раньше не смотрел на нее так, будто оценивал ее правдивость. Ей стало не по себе. Удовлетворенный, он продолжал. «Ты же наверняка знаешь, что они тестируют версию Эрмосы для оценки человеческой красоты. Называется «Лицом к свету». «Впервые слышу». «Ничего, скоро узнаешь. Это та же технология, те же принципы, та же шкала». И рейтинг Пиа оказался совсем не таким, как она ожидала. «Нечего ухмыляться. Она никогда тебе не нравилась, но она просто раздавлена». «Мне очень жаль, правда, я не ухмыляюсь». Делэйни взяла Уэса за руку. Он уставился на ее пальцы, как на клубок змей. Она выпустила его ладонь. «Не я создала приложение. Я просто подкинула идею одному парню. Знаю. Алессандро. Я уже неплохо с ним знаком. Сначала он сказал, что приложение не предназначено для того, чтобы оценивать красоту реальных людей, а через неделю запустил «Лицом к свету». Уэс посмотрел в белёсое небо. «У Пиа 628». Делэйни отчаянно хотела вернуть своего друга, того Уэса, прежнего Уэса. Тогда они бы вместе посмеялись над всей этой фигнёй. «Уэс, ну ты что? Вы с Пиа не можете относиться к этому серьезно. Это же полная ерунда!» «Как она может не относиться серьезно?» — воскликнул он. «Приложение вполне надежно. Алессандро вписал туда все стандарты красоты, все микропараметры симметрии и пропорций. А Пиа купила премиум-версию, где каждое отклонение от идеала подробно объясняется. Большую часть отклонений в себе она не может изменить. Ты знала, что ее глаза слегка асимметричны и слишком близко посажены? Что приложение говорит, будто ее груди конической формы и недостаточно упругие?» «Уэс, ты вообще себя слышишь? Как ты можешь воспринимать такое всерьез? А как ты можешь не воспринимать? Это все равно, что не верить в науку. Я инженер. Это наука. Но это не наука, воскликнул Дилейни. Никакой науки тут нет. Да блин, Уэс, красота — это самая субъективная вещь на свете. Уэс остановился у прилавка с кассетными плеерами и виниловыми проигрывателями. Никакой хи с подключением через Wi-Fi, гласила надпись сверху. За восьмидорожечный плеер просили 2000, за CD-плеер — вдвое больше. Рядом с ними в плексигласовом контейнере стояла коробка с пончиками Krispy Kreme. Скорее всего, еще съедобные, было написано на наклейке. Пончики отдавали за $180. «Как бы то ни было, — сказал Уэс, — когда эти цифры уже у тебя в голове, их не сотрёшь. Твой показатель я тоже посмотрел, по фото». «Не говори мне». «722». «Блин, Уэс, что с тобой происходит?» Дилей не знала, что теперь и она не сможет забыть эти цифры. «Зачем ты мне сказал? Ты же говоришь, это все ерунда. Так какая тебе разница?» Мысли Дилейни двигались по замкнутому кругу. Она обрадовалась, что ее показатели выше, чем у Пиа, но тут же устыдилась этого. «Пиа уже собралась делать операцию», — сказал Уэс. «Проще всего исправить слишком широкий нос. Хирург гарантирует, что показатель тогда будет выше 700». Они остановились у последней палатки под вывеской «Только соломинки». Здесь действительно были только соломинки, большинство пластиковые, некоторые явно из прошлого века, варианты для экономных и для транжир. Дилейни взяла Уэса за локоть. «Уэс, вы оба сошли с ума. Ты говорил ей, что она красивая?» «Говорил, говорю постоянно, ты же знаешь. Но это только мои слова, а лицом к свету — это общее мнение. Оно точное и объективное. Она не будет счастлива, пока ее показатель не перевалит за 800, как минимум. А это долгий путь». Дилейни понимала, что миллионы, десятки миллионов людей скоро захотят сделать то же самое, что и Пиа — исправить свою внешность. Как это остановить? Или лучше все бросить, уйти, сбежать из этого города, из всех городов, спрятаться в горах, никогда больше не выходить в интернет? Она посмотрела в глаза Уэсу и впервые в жизни увидела в них страх. «Как там мама?» — сменила она тему. «Нормально. Ее подруга Гвен выходит на пенсию, ее вынудили. В бухгалтерском деле почти не осталось строгов. Гвен всерьез подумывает переехать в Либерию». Либерия, как последнее государство трогов, предоставляла налоговые льготы квалифицированным работникам, желающим получить политическое убежище. А ураган пока держится. Целыми днями смотрит на улицу. Облюбовал себе местечко на крыльце, греется на солнышке и глазеет. Не знаю, смирился ли он или просто ждет смерти, или еще что. «Мне очень жаль, что ты не смог оставить его в кампусе». «Я тебя не виню», — сказал Уэс, подразумевая, что он больше ее не винит. «Ураган наверняка рад, что ему не приходится смотреть, как ты завязываешь шнурки. Представляешь, какое облегчение?» Они договорились встретиться в следующий раз через месяц на том же самом месте. Когда они были уже недалеко от почты, Уэс перешел на другую сторону улицы. Он не хотел испытывать судьбу. Государственное предприятие оставалось государственным предприятием, и вероятность распознавания была высока. Они помахали друг другу на прощание, Дилейни надвинула шляпу пониже и вошла внутрь. Еще от дверей она заметила камеры. Федеральное учреждение не могло обойтись без них. Но они были бесполезны, смотрели в потолок или в темные углы. Их не отключили, но обезвредили. Дилейни встала в очередь за пожилой женщиной, которая писала адрес на посылке. За пуленепробиваемым на вид стеклом расположился молодой бородатый служащий. Угрозы американской почтовой службе нарастали год от года при поддержке самой Мэй Холланд. Она давно объявила открытую войну бумажным письмам во имя безопасности и защиты человеческого достоинства. «Это последнее прибежище террористов и белых шовинистов», — заявляла она. С момента своего основания вместе старалась без особой необходимости не выступать против ультраправых, однако в этом случае Мэй использовала их как повод ужесточить контроль. «Цифровые медиа можно просканировать и найти призывы к ненависти и насилию», — отмечала она. «Но бумажные носители по сути своей непрозрачны, поэтому являются идеальными сосудами для их распространения». Доказательств того, что террористы используют американскую почтовую службу, так и не нашли, но приманку заглотило достаточно людей, чтобы она стала мишенью для выпадов разнообразных чудаков и борцов с терроризмом. Когда Мэй призвала запретить почтовое отделение, то получила всеобщую поддержку. Почтовая служба терпела убытки, клиентов у нее оставалось все меньше, но когда историки припомнили слова отцов-основателей, неоднократно упоминавших, что федеральная почта — это обязательная составляющая здорового демократического общества, Мэй без раздумий дала задний ход и сосредоточилась на более достижимой цели — проверке всей бумажной корреспонденции. Вместе предложила новую бумагу и конверты, чем-то похожие на те, что использовала европейская авиапочта, которые можно было прямо во время сортировки подвергнуть сканированию. Компания даже была готова оплатить все необходимое для этого программное обеспечение, технику и облачное хранилище. «Ни один человек не будет читать ваши письма», — уверяла общественность Мэй. «Только если машина обнаружит определенные ключевые слова, письмо будет отправлено на второй уровень проверки, где за него возьмутся люди». Программу запустили в Канзасе при поддержке губернатора Помпео. Результаты пробного запуска были неоднозначны. Из примерно 320 миллионов текстов писем, обработанных в Канзасе за первые 8 месяцев, целых 12 миллионов — требовали проверки людьми. Конечно, делать это было некому. Один из советников Помпео предложил для этих целей отправлять письма за рубеж. Нашелся малайский подрядчик, который утверждал, что его работники могут читать и оценивать 500 тысяч писем в неделю. Однако власти все же решили, что пересылать американскую почту в Малайзию слишком сложно и, возможно, даже неэтично. «Это радостный день для внутренних экстремистов», — сказал Помпео, когда стало известно об отмене программы, «и очень печальный день для безопасности нашей республики». Неудача, как говорят, засела шилом в боку Мэй Холланд. Дилейни арендовала почтовую ячейку и получила маленький серебряный ключик. Прежде чем уйти, она решила проверить замок. Дверца отворилась с радостным скрипом, внутри обнаружился листок розовой бумаги. Это явно была рассылка. Кто-то не пожалел денег, чтобы положить копии в каждый ящик. «Ты соучастник! Ты преступник! Что ты скрываешь? Какие мерзости рассылаешь через эту адскую службу?» И далее в том же духе, с многочисленными отсылками к Библии. Подписи не было. Дилейни скомкала бумажку и сунула в задний карман. Когда она уже закрывала ячейку, работник почты опустил в щель еще одну предоплаченную листовку. Строгий шрифт, никакой вакханалии заглавных букв. «Дорогие друзья американской почтовой службы, если я выиграю, я буду бороться за сохранение этого главнейшего столпа демократии. Мы имеем все права на конфиденциальность нашей переписки, цифровой или аналоговой». Дилейни перевернула листок. «Тома Галетту в президенты».